Эпилог. Это был 16-й день рождения Кевина. И он получил именно то, что хотел. Персональный компьютер OrdStar 70 и текстовый процессор. Эта игрушка стоила $1700. И раньше его родители не смогли бы позволить себе это. Но в январе, через 3 месяца после заключительного столкновения в Эмпориум Галлориум, тетя Хильда внезапно тихо умерла во сне. Она действительно сделала кое-что для Кевина и Мэг. И по-настоящему сделала очень много для всей семьи. После того, как в начале июня завещание вступило в силу, Дэл и Ванна обнаружили, что они стали богаче на $70 000. Это после вычета налогов, а не до этого. «Ого! Вот это класс! Спасибо!» — воскликнул Кевин и поцеловал мать, отца и даже свою сестру Мэг, которая хихикнула. Но, будучи на год старше, уже не сделала попытки стереть поцелуй. Кевин не смог определить, является ли такая перемена шагом в правильном направлении или нет. Большую часть второй половины дня он провел у себя в комнате, копошась вокруг машины и прогоняя текстовую программу. Часа в 4 он спустился вниз и зашел в комнату отца. — А где мама и Мэг? — спросил он. Они пошли на ярмарку в... Кевин, что случилось? Тебе лучше подняться наверх, — глухо произнес Кевин. У входа в свою комнату он повернулся бледным лицом к не менее бледному отцу. Следуя за своим сыном по лестнице, мистер Делливан думал о том, что надо заплатить еще за что-нибудь. Ну, конечно, надо. Разве он не узнал это от Реджинальда Мэриона, папаши Мэрила? Твои долги — вот что тебя мучает. Но что ломает тебе хребет, так это проценты. Мы можем раздобыть еще один такой? — спросил Кевин, показывая на компьютер с откидным дисплеем, стоявший открытым у него на столе, бросая таинственный желтый луч света на поверхность стола. — Не знаю, — сказал мистер Делливан, подходя к столу. За его спиной стоял мертвенно-бледный Кевин и смотрел. — Я думаю, если надо... Он остановился, глядя на экран. — Видишь ли, — начал Кевин, — я врубил программу текстового редактора и напечатал. Стремительная рыжая лиса перепрыгнула через ленивого спящего пса, а из принтера вышло только это. Мистер Делливан стоял, молча читая распечатку. Его руки и лоб похолодели. Там было следующее. Пес опять на свободе. Он не спит. Он не ленивый. Он идет за тобой, Кевин. Джону Делливану подумалось опять, что исходный долг — вот что его мучает, а проценты — вот что ломает тебе хребет. В последних 2 строках было написано: «Он очень голодный, и он очень сердитый». Конец книги. Декабрь 1993 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читал Вячеслав Герасимов.